Было около 5 часов. Стемнело, включили прожектора, но и костерков прибавилось. Конвоиры это заметили, раздались 2 выстрела подряд. Кого-то увезли. Ближние бригады из последних сил грузили и толкали короба. Все ждали удара о рельсу. Минуты ожидания тянулись бесконечно долго. Дребезжащий звон мгновенно всколыхнул убаюканный карьер. Все пришло в движение. Быстро построились, пошли в гору, отворачиваясь от едкого ветра. У вахты, пока считали, переминались с ноги на ногу. В стороне от ворот Сергей увидел 2 саней. На них лежало 5. И во время ужина, и на пути к баракам, к уборным, Сергей все высматривал Бориса Денисовича, спрашивал по баракам. Тщетно. Видно, не судьба. Не нашел. Уже перед самым отбоем хотел наведаться к фельдшеру. Может быть, знает, но не дошел. Увидел за домиком тарахтящий трактор с большими санями. 10 блатарей с тупым стуком бросали на сани трупы людей. Служитель ликпома едва успевал снимать фанерные номерки с оголенной ноги каждого погибшего. На квадратных фанерках стоял номер. Здесь, на незаметном, он был 4-значным. По этим номеркам потом отыскивали дело и сдавали его в архив. Удалось выбрать минутку. Спросил фельдшера, не встречал ли среди больных или мертвых Васильева Бориса Денисовича. Тот удивленно глянул на Морозова, сказал: «Видишь, я занят. Пройди, там на столе книга, полистай. Родственник, что ли?» «Мой дядя», — соврал Сергей. «Говорили, что в бараках, но я не нашел». Бесконечные списки перелистывал он не сначала, а с середины 1937 года. На незаметном, открытом в 1935 году, уже погибло почти 4000 заключенных. Отца Бориса в списках, к счастью, не было. Сергей пришел в барак, отогрелся у печки, лениво забрался на нары и все думал о тех бесчисленных 3867 заключенных, заваленных где-то в отработанных карьерах, и о том страшном ускорении, которое началось с осени 1937 года. Прав Николай Иванович Верховский, это лагеря для уничтожения, и сколько в них погубят людей, сказать невозможно. От таких мыслей долго не мог уснуть, вертелся страшный вопрос: – а под каким номером уйдет в небытие Сергей Морозов, уже 3-й месяц причастный к отлаженной машине смерти? И какую причину гибели поставит против его фамилии лагерный фельдшер? Все, что произошло на другой день, казалось игрой случая. В утренней беготне, посвященной прожекторами зоне, в толчье столовой взгляд Сергея скользил по сотням лиц в надежде найти отца Бориса. Как только кончился завтрак, он побежал в барак и пробрался к месту, где лежал Николай Иванович, чтобы сказать ему о своих пока безрезультатных поисках. Но Верховского на нарах не было. Кто-то из соседей видел, как ему принесли костыли и велели идти к ликпому. Значит, до вечера, утром уже не успеть. И он пошел к вахте. Колонна уже построилась у ворот, сжалась. Теплое дыхание видимым облаком подымалось в черное небо. Люди топтались ноги на ногу. Никто не разговаривал. В воротах стояли нарядчик и начальник охраны. Они пропускали мимо себя просчитанные бригады и передавали конвоирам, толсто одетым в тулупы с винтовками в обнимку. «Третья бригада, четвертая, пятая, четырнадцатая, стоп!» Вдруг скомандовал нарядчик и повелительно указал рукой. «В сторону, быстро, быстро! Пятнадцатая, шестнадцатая, да не спите вы на ходу!» Нарядчик прогонял мимо четырнадцатой длинный строй. А бригадир этой опасно оставленной бригады, Сергей Морозов, не знал, что и подумать. Куда их? За что? Вдруг стало страшно. Они не выполнили и половины недельной нормы, несмотря на всякие хитрости и приписки десятника. Туркмены беспокойно переговаривались, поблескивали глазами из-под лохматых попах. Когда ворота закрылись, нарядчик скомандовал: «В барак! Не раздеваться, ждать вызова!» «Слава Богу, не в карцер! Может быть, на новую работу за дровами? Это был бы подарочек посидеть у костра, обжигая лицо и руки. Блатная работа — нарубить столько молодых лиственниц, сколько можно унести». Такую работу ежедневно выполняли бытовики. Они ходили без конвоя. Туркмены расшуровали в пустом бараке печку. Облепили ее, как черный таракан, и хлебную дежку в избе. Сняли папахи. Сидели, стояли, поглаживая коротко стриженные головы. Калякали по-своему. «Какие же они худые!» — подумал Сергей, увидев их без попах. Лица, обтянутые смуглой кожей, все косточки на виду, в чем душа держится. А в глазах голодная тоска, предвестница смерти. Себя он не видел, не хотел видеть. Такой же, конечно. Морозов не полез на нары. Деловито обошел обе стороны барака. Осмотрел потерянно лежащих больных, обмороженных, с тем особенным запахом распада, который сопровождал их. Спрашивал о Верховском. Нет, не видели они Николая Ивановича, не знали отца Бориса. Тогда он пошел на фельдшерский пункт. «Ну, зачастил», — сказал ликпом. «Чего еще? У вас не лежит Верховский, такой высокий блондин, позвоночник у него?» «Лежит, его в больницу отправляем, в Воротукан. А что? Увидеть бы, дядя мой, проститься надо». «Иди», — немного помешков разрешил ликпом. «Много у тебя дядьев». Николай Иванович лежал у окна, на вершок покрытым льдом. Спина в самодельных лубках. Они его приподымали. Лежать, конечно, неудобно и, наверное, больно. Обрадовался, руки поднял, на глазах слезы. «Какими судьбами, Сережа?» Искал отца Бориса по всем баракам. Решил заглянуть сюда. Мою бригаду завернули от ворот. «Какая-то причина, не могу понять. Как вы?» «Увезут меня, Сережа, в больницу или куда? Болезнь серьезнее, чем думалось. Могут отняться ноги. Лежачий до конца дней. Может, и к лучшему. Здесь так и так конец. Ну что вы, обойдется, вот увидите. А что в больницу, все-таки лучше, чем в забое. Прошу тебя еще раз». «При первой возможности сообщи моим домой, только без всяких этих ужасов, иначе письмо не дойдет. Напиши, что я жив, работаю и все такое. Адрес не потеряй и остальных наших ищи. Бориса Денисовича, командира, Супрунова. Уже раз мы сошлись в этом аду, останемся братьями до конца». Он говорил... А Сергей смотрел в голубые выцветшие глаза его, накрасневшие пятнами щеки, и думал, долго ли он выдержит. У вас температура